Как мы в эту Россию ходили. Глава третья. Один. Пароход Улисс. 3 октября 1854 года. Игорь Белых. Капер. Белых опустил бинокль. Монитор в крышке штурманской тумбы исправно рисовал береговую линию, призрачный контур уползающего к косту облачного фона и в самом центре экрана две четкие отметки. Рядом с каждой строчкой цифр. Курс, скорость, дистанция до цели. «Дампфер, пароходист», — произнес Людьёган. «Второй из Зигельшиф, Париус». «Точно», — кивнул Вий. «Дядя Спира говорит, пароход не турецкий». «Большой слишком», — подтвердил Грек. «У османов в Констанце было два парохода. Один Саюк и Шаде, мы его забрали. Второй совсем маленький, мачта одна. А этот три мачты, большой. Англичанин из Варны». «Генаузо», — кивнул Людьёган. «Три мачта гроссе. Большой машины. Цвай. Тфатрубахаст». «Пушки есть?» — осведомился Белых. Сам он почти ничего не разглядел, кроме пресловутых трех мачт. Точнее, шести. Три другие принадлежали крупному паруснику. «Должны быть», — отозвался капитан Аки. «Война! Нельзя в апоре без пушек. Они, Кирия, в Крым шли. Да, видать, шторм их потрепал. Вот и завернули в Констанцу чиниться. Теперь снова в Крым идут». «А с какого тогда переляху вдоль берега? В Крым прямиком надо, на Зюйтост». Дядя Спир пожал плечами. «Русские море крепко держат, каждый день кого-нибудь ловят. Может, хотели подойти к Евпатории с севера, вдоль берега». «Разумно», — кивнул капитан-лейтенант. «Тогда тем более надо их за вымя пощупать. Есть предложение?» «Через ein час совсем темнота», — произнес немец. «Можно, как это по-русски?» «Да, круг, кругом гиен». От зее, от море, чтобы Зигельшиф унс от дамфер загородит. «Через час совсем стемнеет, верно. Предлагаете атаковать парусник со стороны моря, держа его в створе с пароходом», — перевел капитан-лейтенант. «Что ж, разумно». Ви наклонился к дисплею. «Семь узлов. Может, они в темноте лягут в дрейф? Спустим скиммер, подойдем по-тихому. К англичанину заминируем и привет. А с парусником после разберемся». «С чего им в дрейф ложиться?» — сварливо отозвался дядя Спира. «Берег не близко, да лоцмана они наверняка взяли в Констанции». «Нет, Неаре, они не остановятся, всю ночь будут идти». Белых помолчал, прикидывая. «Так, слушайте боевой приказ. Гер, обер-лейтенант, прикажите спускать скиммер. Ви, змей, снимаете корт с Марса. Как катер сбросит, ставьте на него, пойдем втроем. Змей, прихвати две шайтан-трубы, мало ли. Дядя Спира, поднимай под Исаулу с казачками, пусть готовятся. Карел, берешь ПКМ и на Марс. Если что, работай по палубе. Гринго у локатора и на связи. Все, разбежались». 2. Пароходо-фрегат «Владимир». 4 октября 1854 года. Андрей Митин. «Интересно мне, батенька, какие корабли будут строить лет так через 10?» Капитан-лейтенант Бутаков мечтательно сощурился. «Я ведь, Андрей Геннадьевич, начинал мичманом на Силистрии. Она сейчас стоит блокшивом у входа в Южную гавань. Проходил на шхунах да тендерах по Черному морю, Эгейскому, Средиземному. Владимир получил в 51-м, сам привел из Англии. Вот и думается мне, на каких-то кораблях еще ходить придется. Как ваш коллега говорил, броненосцы?» «Верно», — кивнул Андрей. «И кораблестроители уже идут по этому пути. Вы лучше меня знаете, Григорий Иванович. Уже есть корабли, построенные целиком из железа, и набор, и обшивка». «Верно. И на Черноморском флоте такое имеется. Шхуна «Аргонавт». Мала, да и ходок неважный, всего 8 узлов под парами. Однако же корпус железный и винт вместо колес. Да и ваш Владимир не целиком из дерева, верно?» «Верно. Он композитной конструкции. Набор железная, обшивка деревянная, только подводная часть медью обшита от обрастания. Также и громоносец построен, хотя он постарше. Первый пароходо-фрегат Черноморского флота. Голос Бутакова теплел, когда он говорил о своем корабле. «Во Франции уже идут работы по бронированию кораблей», — сказал Андрей. «Три первых — Лав, Танат и Девасьон — скоро достроят и, надо полагать, пришлют сюда». «Это и будут броненосцы?» — спросил Бутаков. В его голосе послышалось беспокойство. «Наш-то флот пока не готов к встрече с такими страшилищами». «Нет, Григорий Иванович, это пока только плавучие батареи. Плоскодонные калоши с четырехузловым парадным ходом. Деревянный корпус, ватерлиния и стенки казематов защищены коваными железными полосами толщиной в 3,5 дюйма. Годятся только для бомбардировки приморских крепостей. Но шаг в верном направлении. Погодите, скоро на морях появятся очень интересные корабли. Например, американский «Монитор». Низкий, почти вровень с водой, корпус и два тяжелых орудия в поворотной башне. Для открытого моря не годится, а вот в Финском заливе, в Шхерах, у фортов Кронштадта – дело другое. Десяток таких уродцев, и никто к Санкт-Петербургу не сунется. «Что ж, мореходные корабли с броней строить не будут?» – удивился Бутаков. «Будут, и еще как! Сперва по старинке станут обшивать деревянные корпуса железом, а там и до стальных конструкций дело дойдет. Орудия по привычке в казематах, то есть в батарейных палубах, только забронированных и разделенных на отсеки. А там и на башни перейдут. Лет через 10 вы не узнаете корабли линии. Хотя, конечно, и глупости наделают не без этого. Голубчик, но если вам эти глупости известны, зачем их повторять? Расскажите кораблестроителям подробно что-нибудь. Да глядишь, российские броненосцы первыми по морям заплавают». Андрей сдержал невеселую улыбку. Сколько раз они с Серегой спорили об альтернативном развитии русского флота. «Увы, Григорий Иванович, англичане тоже не станут сидеть сложа руки. Если мы сейчас им хорошенько набьем, они будут очень внимательно следить за тем, что делается в России по части военного кораблестроения. А промышленность у них сами знаете. Стоит им подглядеть, что мы строим, раньше нас броненосцы на воду спустят. И снова окажется российский флот в отстающих». «Что ж тогда делать, Андрей Геннадьевич?» – растерялся Бутаков. «И так неладно, и этак. Вроде и знаем, как надо делать. А поди ж ты». «Ну, во-первых, господам в Санкт-Петербурге следует подумать о сохранении тайны. Об этом никто пока не беспокоится, даже англичане. Вот и надо стать первыми. Полностью засекретить все, что связано с новыми разработками, вплоть до этапа строительства. И неплохо подсунуть просвещенным мореплавателям парочку идей из тех, что не оправдались. Пусть тратят силы на заведомо провальные проекты. Свою промышленность, конечно, развивать без этого никак. До сих пор в России мощных судовых машин не строят. А ведь дальше и броневая сталь понадобится, и новые орудия, и уйма всяких механизмов». Бутаков собрался ответить, но тут медно звякнул колокол. 7 ударов, 7 склянок. 11:30. С последним ударом на мостик взлетел вестовой. «Так что их благородие лейтенант Кадочкин передать велели. Проба готова. Ждут». «Ну ладно, пойдемте, Андрей Геннадьевич», — заторопился Бутаков. «А эту беседу нашу мы непременно продолжим. Есть у меня несколько мыслей по поводу тактики таких броненосных кораблей. Хотел бы с вами поделиться». Каждый раз при подъеме флага Андрей вспоминал строки из любимой книги. «Коли в 8 часов не поднимут флага, и господа офицеры не отрапортуют, то значит в 8 часов 1 минуту случится светопреставление». Соболев. Капитальный ремонт. Если судить по этой примете, пока апокалипсис не грозил ни всему свету, ни отдельно взятому пароходу-фрегату «Владимир». Подъем флага, как и прочие корабельные церемонии, происходил точно в положенный срок. После чего команду разводили по судовым работам, починки, приборки, бесконечная возня с такелажем, парусами, все, что требует матросских рук. Работы продолжались до 11:30, то есть до 7 склянки. После чего наступал один из самых приятных моментов корабельной жизни – пробы. Офицеры собирались позади мостика и с нетерпением ожидали, когда кок принесет на подносе особую серебряную кастрюльку с крышечкой. Щи, сваренные для команды. Первым их пробовал командир, и это тоже было ритуалом, ополовинить рюмку водки, откушать 2-3 ложки щей с ломтиком черного хлеба, посыпанным грубой солью, а оставшаяся водка следовала занавесом всей сцены. Потом к пробам приступали остальные офицеры, и Андрей с удовольствием присоединялся к ним. Что и говорить, традиция полезная и вкусно, и пригляд за питанием команды. Любое упущение кока сразу очевидно, и виновный получает нахлобучку. После того, как пробы сняты, боцмана свистают к обеду. Матросы разбегаются по кубрикам, где с потоков уже свисают длинные дощатые столешницы. Бочковые разносят с камбуза щи, особо отряженные матросы волокут хлеб, начинают с жирных щей либо борща, которые варятся на говядине, солонине или рыбе. Поначалу деревянными ложками, у каждого своя, выхлебывают бульон и овощи. Когда на дне бака остается только мясо, его вынимают, крошат на деревянных досках и высыпают обратно, после чего вся артель не спеша, не мешая друг другу, теми же ложками ест мясное блюдо. Если кто из молодых спешит, артельщик, матрос старой службы, поучает торопыгу деревянной ложкой по лбу. Никто на такую науку не обижается, наоборот, это служит предметом шуток, одним из нехитрых обеденных развлечений. Но перед дудкой, дающей сигнал обедать, должна состояться еще одна церемония, особо любимая матросами – выдача винной порции или чарки. На палубу выносят луженую яндаву с водкой, ее ставят на шканцах или, как на Владимире, позади мостика. Затем появляется баталлер с мерной получаркой и начинается священнодействие. На деревянных судах чарка – насущная необходимость. Здесь нельзя разводить огонь для спасения от сырости, и ежедневная порция белого хлебного вина служит профилактике от простудных хворей. Кроме того, это важнейшая мера поощрения нижних чинов, общепринятая награда за лихость и мелкие отличия по службе. Андрей, конечно, читал о порядках, принятых на флоте, но одно дело читать, а другое самолично увидеть, как разбегаются бочковые по свистку боцманской дудки, как выстраивается возбужденная, предвкушающая очередь к заветной яндаве, как крякает лихо, опрокинув чарку, 40-летний унтер, а потом вытирает усы под завистливыми взглядами ожидающих. Покончив с пробами, офицеры спускаются к обеду. Опаздывать к общему столу считается дурным тоном. Распорядитель кают-компании, старший офицер корабля, может отправить провинившегося в освояси за неуважение к сообществу. Это не означает лишение обеда. Наказанный может вернуться после окончания трапезы, но откушивать ему придется в одиночестве. Исключения делались для тех офицеров, кто руководил срочными работами, а также для Андрея, как человека не морского, гостя и вообще пришельца из будущего, незнакомого со строгими флотскими традициями. Андрею не хотелось снова оказываться в числе опоздавших и ловить на себе снисходительные взгляды. Мыл, что ожидать от сухопутной крысы. Но он все же позволил себе задержаться на несколько секунд и полюбоваться видом кораблей, идущих в походном строю. Владимир возглавлял колонну. Вторым Матилотом шел Крым, за ним Громоносец. На правом крамболе у него резал Черноморскую волну морской бык, имея в кельваторе Бессарабию и Вабан. За французом пристроился Херсонес, замыкала колонну Одесса. «Пойдемте, Андрей Геннадьевич», — донеслось от трапа. «Буфетчик к обеду открыл превосходную Мадеру. Зазеваетесь, на вашу долю не хватит, будете пить бессарабскую кислятину». «Да», — подумал Андрей, — «время марочных крымских вин еще не пришло. Граф Воронцов не так давно начал разводить в своих имениях Алупка, Массандра, Айданиль и Гурзуф отборные сорта винограда, и слава его погребов не успела еще прогреметь по всему миру. А вот рислинг с виноградников Шабо, возделываемых потомками швейцаров и французов, приглашенных в Бессарабию Екатериной, имеется в избытке. Хотя до крымских сортов ему ох, как далеко». Он еще раз окинул взглядом кельваторную колонну и поспешил в кают-компанию. 3. Крейсер второго ранга «Алмаз». 4 октября 1854 года. Мичман Красницкий. С тех пор, как англичанин Чарльз Берт в 1815 году прокатил царицу по Финскому заливу на пароходике, а потом взялся строить суда на механической тяге, прошло около 40 лет. На больших реках – Волге, Каме, Дону, Днепре – возникли первые ростки пароходного сообщения. По Волге вовсю ходили кабестаны и забежки. Кабестан – тип речного парохода, подтягивал себя к завезенному вверх по течению якорю. Забежка – небольшой пароход от 20 до 40 сил, который завозил вперед кабестана лодку с якорем. Вовсю ходили кабестаны и забежки – а в 1821 году пароходик «Пчелка», перетащенный через Днепровские пороги, пришел и в Херсонский порт. В Николаеве на казенной верфи помаленьку осваивали пароходное дело, буксиры и каботажные пароходики бороздили Днестровский лиман, Черное и Азовское моря. Машины и котлы сундучного берегового типа, а потом и галерейные с дымогарными трубами, везли издалека, с Ижорского казенного завода, с завода Берда в Санкт-Петербурге, из-за границы. В Николаеве своих машин не производили, зато могли отремонтировать любой агрегат, хоть российского, хоть иностранного производства. Распоряжением князя Меньшикова от Днепра до Акермана по всему Азовскому морю и побережью Кавказа срочно собирали малые пароходы, способные к каботажному плаванию. Забирали в казну частные суда, например, 60-тонный Ростов, до войны совершавший рейсы с пассажирами от Таганрога до Ростова, и 46-тонный железный Луба, занимавшийся буксировкой судов между Одессой и Херсоном. В Севастополе и Николаеве два десятка подходящих посудин спешно переделывали в минные тараны, набивали носовые отсеки пустыми бочками, бревнами, блиндировали котел и машину мешками с песком, сооружали импровизированную защиту мостиков. Все для того, чтобы судно успело под градом пуль и ядер подвести под днище вражеского корабля клепанный цилиндр шестовой мины. На обратный рейс надежды было мало, а потому экипажи минных таранов набирались из добровольцев, охотников, как их здесь называли. Вооружение для этих пароходиков, шестовые и буксируемые мины, только предстояло изготовить, для чего мичман Красницкий вез с собой кое-какие приспособления, материалы, сварочный аппарат и около 300 пудов тротила, начинку 6 гальваноударных мин, вытравленных и разоруженных такой дорогой ценой. К взрывчатке прилагались провода, сухие батареи и хитроумные гальванические устройства для взрывателей. Ими должен заниматься старшина-электрик Садаманта, командированный в Николаев вместе с мичманом. Кроме минных таранов, предполагалось использовать и катера. Федя сгоряча предложил соорудить для них из листовой меди и обрезков труб аппараты для метательных мин, вроде тех, что с 80-х годов 19 века ставили на катера и миноноски, а позже в Порт-Артуре переделывали в минометы. Проект, увы, отвергли. За оставшиеся 1,5-2 недели ни изготовить, ни довести до ума эти конструкции не представлялось возможным. Мичману-рационализатору было велено не умничать и приберечь идеи на потом, а пока изучить все, что нашлось в запоминающих машинах потомков по первым опытам в области минного дела. А нашлось немало. Велесов, как кроликов из цилиндра, извлек на свет Божий и воспоминания адмирала Макарова о применении минных катеров в Балканской кампании, и статьи о использовании минного оружия в войне севера и юга, и чертежи шестовых и буксируемых мин. Позже дойдет и до метательных, утешил юношу Краснопольский, а там даст Бог и до самодвижущихся. Велесов, выслушав эти рассуждения, усмехнулся и сослался на некий закон Мерфи. А когда Федя поинтересовался, что это за Мерфи и в чем заключается названный его именем закон, наповал сразил мичмана чеканной формулировкой. «Если существует два способа сделать что-либо, причем один из них ведет к полному краху, то кто-нибудь изобретет именно этот способ». «Время для экспериментов еще настанет», — сказал потомок. «А пока задача мичмана Красницкого — выполнить то, что ему поручено, уложившись в сроки. Ведь, согласно одному из следствий того же подозрительного закона, всякая работа требует больше времени, чем вы планируете на нее потратить». В отряд минных катеров должны были войти 6 единиц. 3 гички с подвесными 50-сильными моторами «Ямаха» на «Трансах», разъездной катерок с газолиновым мотором, позаимствованный на «Алмазе», а также 2 катера конструкции генерала Тизенгаузена. Мичман знал, что в прошлый раз единственный катер затонул во время ходовых испытаний из-за малой мореходности и собирался во что бы то ни стало довести конструкцию до ума. Федя решил, что пойдет в атаку на таком катере, и если что-нибудь пойдет не так, сам за это и расплатится. Даша пришла провожать Федю на Графскую пристань. Мичман с утра заглянул в госпиталь, но с Дашей не увиделся. Неулыбчивая пожилая добровольная сестра сказала, что Дарья Михайловна сейчас на курсах, устроенных Пироговым для женского персонала госпиталя. Просить, чтобы ее позвали, молодой человек постеснялся, а дожидаться конца занятий не мог. Его ждали в артиллерийских мастерских. Оставив для Даши записку, он отправился по своим делам, уже не надеясь увидеть ее до возвращения из Николаева. И каково же было его удивление, когда на ступенях пристани мелькнули знакомый платок и передник. К счастью, Мичман возвращался на корабль один, иначе природная застенчивость не позволила бы ему задержать сослуживцев. Крикнув шлюпочному старшине: «Погоди, братец, я сей же час!» — он едва удержался, чтобы не кинуться навстречу девушке со всех ног, как в годы гардемаринской юности. Вместо этого Федя подошел и сдержанно, как ему представлялось, поздоровался. Даша, смущенная не меньше его, неумело присела в книксоне и протянула юноше узелок с домашней снедью, глечик творога, завернутые в тряпицу пироги, копченая рыбка, ломоть сала, несколько огурцов и головка чесноку. Мичман пытался отнекиваться, ссылаясь на обильный стол в кают-компании, но, разглядев неподдельное огорчение в Дашиных глазах, сдался. Девушка немедленно повеселела и принялась излагать последние госпитальные новости. Главный из них был обеспамятовший доктор Садаманта. Его доставили в госпиталь несколько часов назад, и Пирогов уже успел осмотреть нового пациента. Федя знал, что потомки, так с легкой руки Эссена стали называть адамантовцев, возлагают надежды на возвращение именно на Груздева, а потому принялся расспрашивать, что да как. Увы, Даше нечем было его порадовать. Пирогов долго щупал пульс, выворачивал веки, глядел в зрачки, слушал дыхание, а потом как-то тяжело вздохнул, да и пошел прочь. На вопросы хирург не отвечал, делался мрачен и переводил разговоры на другие темы. Дела у профессора обстояли неважно, но молодость есть молодость. Мичман, обрадованный неожиданным явлением предмета своих воздыханий, не мог долго думать о грустном. Пирогов, как всем известно, знаменитый врач, а Груздев, в конце концов, жив, дышит, не страдает ни жаром, ни чахоткой, ни каким-либо другим из известных Мичману недугов. А что долго не приходит в себя, так они никуда не торопятся. Сперва надо помочь севастопольцам разобраться с засевшими у Евпатории французами и турками, а также с британцами, сбежавшими в Варну и, несомненно, строящими там козни. А к тому времени, как эти проблемы разрешатся, и с Груздевым как-нибудь да наладится. Мичман неожиданно для себя пылко попрощался с Дашей, заверил смущенную девушку, что будет считать дни до встречи, и поспешил к Гичке. 4. База гидропланов Кача. 4 октября 1854 года. Патрик О'Лири, бомбардир. Патрик выпрямился, отряхнул с колен песок, скрутил рубаху в тугой жгут и принялся отжимать. Стекавшие струйки уже не оставляли на воде масляных пятен, но вонь горелого касторового масла еще чувствовалась. Его не мог перебить даже ядреный дух дегтярного мыла. Авиаторы вернулись в Качу 2 дня назад в сильно урезанном составе. 2 аппарата из 5 фон Эссен забрал на Херсонес и усиленно готовил к походу. В ангаре была сейчас только М-ка Мичмана и Энгельмейера. После Альмы Петька Патрик приобрел репутацию лучшего бомбардира авиаотряда. Сброшенные им флешеты и ромовые бабы с ювелирной точностью ложились на вражеские палубы. И теперь, когда требовалось в очередной раз потревожить неприятеля, в кабину вместе с мичманом забирался и юный ирландец. В остальное время он помогал ухаживать за гидропланом с номером 14, готовить его к вылету. Процедура запуска ротативного двигателя «Гном Рон Моносупап» давно отработана. Пилот садится в кабину, моторист спрашивает его, есть ли контакт. Услыхав «контакта нет», проворачивает пропеллер, ставя его на компрессию. После этого командует «контакт» и обеими руками прокручивает деревянную лопасть. В этот момент пилот должен включить зажигание. Если гном не заработает, что нередко случалось с изношенным движком, все повторялось сначала. Если в цилиндрах начинались вспышки, моторист отскакивал в сторону, чтобы не попасть под винт. Так Патрик и поступил. Но вот беда, растянулся, споткнувшись о край дощатого слипа, и раскручивающиеся цилиндры обдали его вонючим душем из горячего касторового масла. Полетов на сегодня не намечалось. Двигатель запускали для проверки, и Патрик, когда все уляжется, собирался сходить вместе с мотористами на хутор. Авиаторы судачили о гарных девчинах, подбивая юного ирландца на знакомство с хуторянками. По этому случаю Патрик надел чистую полотняную рубаху и, как назло, именно ей и достался смачный касторовый плевок. Надо было как-то выкручиваться. Запасной рубашки ни у кого не нашлось, и Патрик, сломя голову, метнулся к Аптенармусу, но когда он вернулся с куском мыла в одной руке и загаженной рубашкой в другой, оказалось, что мотористы ушли без него. Патрик, конечно, знал дорогу и мог бы дойти сам, но ему стало так обидно, что он чуть не расплакался. И тут же взял себя в руки, в конце концов подумаешь, какая важность пейзанки. Да стоит ему пройти по севастопольским бульварам, скрипящей кожей пилотской куртки, шлеме и галифе. Рубаху в любом случае надо было отстирать. Времени у Патрика теперь было полно. Он нацепил на голое тело кожанку, повесил на шею пояс с кобурой и зашагал вдоль берега. В полумиле от базы, там, где берег вздымается крутым обрывом, он давно заприметил укромное местечко. Крохотная бухточка у самого подножья, песчаный пляж. Что еще надо, чтобы в одиночестве справиться с обидой, отстирать казенное обмундирование, а заодно искупаться? И вот на тебе одиночество. Не успел Патрик отжать рубаху, как его окликнули. По тропке с откоса спускались трое мальчишек. Старшему на вид лет 15, младший не достиг 10. Босые в домотканных портках, длинных до колена рубахах из казенного полотна, они остановились в шагах в 5 от чужака. Тот, что постарше, в упор рассматривал Патрика. Юный ирландец подобрался. Жизнь в трущобах приучила его к тому, что чужаков не любят нигде. Находись он сейчас на окраинах родного Белфаста, драки было бы не миновать. Но здесь-то все по-другому, напомнил себе мальчик. Здесь он не пришелец из соседнего квартала, которого, согласно уличному кодексу поведения, следует бить, а военный, авиатор. К нему даже севастопольские офицеры линкоров относятся с нескрываемым почтением. А потому мальчик не стал принимать угрожающие позы, сложил руки на груди и, слегка отставив босую ногу, принялся наблюдать за гостями. «Это наше место!» – заявил младший. «Ты чё припёрся?» Уличный этикет одинаков, что в Крыму, что в трёх графствах. Беседу начинает самый слабый, а те, что поздоровее, слушают и ждут, когда появится повод прицепиться. Вот как этот старший, русоволосый, явно заводила, глядит из-под лобья, прикидывая, каков чужак в драке. Патрик его знал, он был с Александрово-Михайловского хутора. Во время прошлого визита авиаторов в Качу он вместе с остальной хуторянской ребятней собирал на полигоне флешеты, разбросанные во время тренировочных вылетов. Заводил тоже узнал Патрика. «Слышь, Робби, да это ж летун. Он не наш, иностранный, русской речи не понимает. Не понимаешь, да?» «Иностранный, говоришь?» — с подозрением спросил другой, пониже и пошире в плечах. Он стоял, уперев в бока сжатые в кулаки руки, и недобро щурился. Патрик сразу признал в нем завзятого драчуна. «Ежели иностранный, так может из французов, которые Крым хотят у России забрать?» «Не», — уверенно отозвался первый, — «он прусак. Тятя говорил, что немцы за Россию, против турка и француза. Тять мой с самим адмиралом Нахимовым знакомый. Ты ж прусак?» — потребовал он подтверждения у Патрика. Тот еще не выучился говорить по-русски, овладел тремя десятками слов и оборотов, необходимых в обиходе. Мотористы, матросы, пилоты его понимали, но всякий раз, заговаривая с кем-то незнакомым, Патрик терялся. Его русская речь порой ставила собеседников в тупик. А по-английски говорить не стоит. Кто его знает, как отреагируют мальчишки? Ведь Британия воюет с Россией. Патрик три раза подряд кивнул и, косясь на ребят, принялся надевать галифе. Хуторские следили за его манипуляциями с растущим уважением. Патрик натянул мокрую рубаху, присобранные в гармошку сапоги, а когда всунул руки в рукава пилотской кожанки, заводила тот, что обозвал его прусаком, охнул, не скрывая восхищения. «Аента у тебя шо, левольверт?» — поинтересовался младший вихрастый мальчуган, едва по плечо Патрику. «Давичи на хутор драгуни заезжали, коней напувать. Так у их его офицера левольверт на боку висел, поболее, чем у тебя». Петьке вдруг мучительно захотелось похвастаться перед ребятами. Он выдержал паузу, затянул ремень на две дырки туже, чем обычно, надел шлем со сдвинутыми на лоб очками-консервами, окончательно добив этим заводилу. Потом медленно расстегнул кобуру и вытащил браунинг. Передернул затвор, загоняя патрон в патронник, поискал мишень, нашел белый с кулак размером камень, пристроил его на каменную плиту, на которой только что оттирал рубаху, жестом велел мальчишкам убраться, сам отошел шагов на 10 и вскинул пистолет. Трижды грохнуло. Визг рикошетов, искры, каменное крошево брызнуло во все стороны. В цель он попал лишь третьей пулей. Мальчишки, не дыша, смотрели на дымящийся браунинг. Младший вихрастый вдруг ящеркой метнулся в песок и принялся собирать гильзы. Двое других явно хотели последовать за ним, но они выдержали характер, лишь проводили мелкого завистливыми взглядами. Впрочем, тот не собирался присваивать чужое имущество. Старательно обдув латунные цилиндрики от песка, протянул их на ладошки юному ирландцу. Патрик торопливо помахал ладонью «не надо», и обрадованный малец принялся отделять добычи спутников. А Патрик наложил завершающий штрих. Нарочито медленно извлек магазин, снова передернул затвор, щелкнул выброшенный патрон, вставил магазин в рукоять и убрал браунинг в кобуру, не забыв поставить на предохранитель. Мальчишки завороженно следили за этими манипуляциями, сжимая в кулаках подаренные гильзы. Патрик застегнул кобуру, кивнул на прощание и повернулся. «Ты это...» — голосом слегка осипшим от впечатлений произнес заводила. «Ты, значит, сюда приходи, когда захочешь. Купаться, али еще шо. А ежели порыбалить, мы самые лучшие места знаем. А хочешь, и шаланду у тяти возьмем. Знаешь, какие тут бычки?» И показал руками, какие. «Здешние бычки, похоже, не уступали размерами лососю, что ловится в прозрачных, как хрусталь, речках графства Корк». «И приходи на хутор», — поддержал товарищ драчун. «Петьку спросили, Васятку. Это значит, я буду. Мы тебе тут все покажем». Патрик кивнул и широко улыбнулся новым друзьям, после чего четко, как делал-то фон Эссен, козырнул, вызвав в мальчишеских душах бурю восторга, и по тропке полез вверх на откос.